Господин Бертуччо. Между тем граф прибыл к себе. На дорогу ушло 6 минут. Этих 6 минут было достаточно, чтобы на него обратили внимание 2 молодых людей, знавших цену этой запряжки, которую им было не под силу приобрести самим. Они пустили в галоп своих лошадей, чтобы хоть мельком взглянуть на великолепного вельможу, позволяющего себе покупать лошадей по 10 000 франков каждая. Дом, выбранный Али для городской квартиры Монте-Кристо, находился на правой стороне Елисейских полей, если ехать в гору, и был расположен между двором и садом. Густая группа деревьев, возвышавшаяся посреди двора, закрывала часть фасада. По правую и по левую сторону этой группы простирались, подобно двум рукам, 2 аллеи, служившие для проезда экипажей от ворот к двойному крыльцу, на каждой ступени которого по углам стояли фарфоровые вазы, полные цветов. Дом одиноко стоял посреди большого открытого пространства. Кроме парадного крыльца, был еще и другой выход на улицу Понтье. Прежде чем кучер успел кликнуть привратника, тяжелые ворота распахнулись. Графа увидели издали. А в Париже, так же, как и в Риме, да и вообще всюду, ему прислуживали с молниеносной быстротой. Так что кучер, не умеряя бега лошадей, въехал во двор и описал полукруг. Ворота за ним захлопнулись раньше, чем замер скрип колес на песке аллеи. Карета остановилась с левой стороны крыльца, и у ее дверцы очутились 2 человека. Один из них был Али, с самой искренней радостью улыбавшийся своему господину и вознагражденный всего только взглядом Монте-Кристо. Второй почтительно поклонился и протянул руку, как бы желая помочь графу выйти из кареты. «Благодарю вас, Бертуччо», — сказал граф, легко соскакивая с 3 ступенек подножки. «А нотариус?» «Ждет в маленькой гостиной ваше сиятельство», — отвечал Бертуччо. «А визитные карточки, которые вы должны были заказать, как только узнаете номер дома?» «Ваше сиятельство, они уже готовы. Я был у лучшего гравера в Пале-Рояле, и он сделал их при мне. Первая изготовленная карточка была немедленно же, как вы приказали, отнесена к господину барону Данглару, депутату, улица Шоссе де Антен, номер 7. Остальные лежат в спальне вашего сиятельства на камине». «Хорошо. Который час?» 4 часа. Монте-Кристо отдал перчатки, шляпу и трость тому лакею-французу, который кинулся из передней графа де Морсер позвать экипаж. Затем он прошел в маленькую гостиную следом за Бертуччо, который указывал ему дорогу. «Какие жалкие статуи в этой передней», — сказал Монте-Кристо. «Я надеюсь, что их уберут отсюда». Бертуччо молча поклонился. Как и сказал управляющий, нотариус ожидал в маленькой гостиной. Это был человек с достойной внешностью столичного конторщика, возвысившегося до блестящего положения пригородного нотариуса. «Вам поручено вести переговоры о продаже загородного дома, который я собираюсь купить?» — спросил Монте-Кристо. «Да, господин граф», — ответил нотариус. «Купчая готова?» «Да, господин граф». «Она у вас с собой?» «Вот она». «Превосходно. А где этот дом, который я покупаю?» — небрежно спросил Монте-Кристо, обращаясь не то к Бертуччо, не то к нотариусу. Управляющий жестом показал, что не знает. Нотариус с изумлением взглянул на Монте-Кристо. «Как?» — сказал он. «Господин граф не знает, где находится тот дом, который он покупает?» «Признаться, не знаю», — отвечал граф. «Граф не видал его?» «Как я мог его видеть? Я только сегодня утром приехал из Кадикса. Никогда раньше не бывал в Париже, и даже во Франции я в первый раз». «Это другое дело», — сказал нотариус. «Дом, который граф собирается купить, находится в отеле». Бертуччо побледнел, услышав эти слова. «А где это отель?» — спросил граф. «В 2 шагах отсюда, граф», — отвечал нотариус. «Сейчас же за пасси.